Глава 39. Казино дель Лаго. Вилла Боргезе, Рим, 24 октября 1955 года. Вивьен сидела во внутреннем дворике Лаго в самом сердце садов Боргезе. Легкий ветерок, пробиравшийся сквозь ветви магнолий, принес свежесть. Погода соответствовала ее настроению, которая по мере приближения зимы и праздников становилась все более грустным. Она тосковала по дому. Ее более состоятельный знакомый, много путешествовавший, часто утверждал, что нигде в мире не было Рождества лучше, чем в Лондоне. Однако прошлое Рождество могло бы быть лучше для Вивьен. Когда закрывался ее второй спектакль, и Эйвери сообщила новости о Дэвиде. Спустя несколько недель после посещения лагеря для военнопленных, Вивьен пришлось смириться с тем фактом, что она, возможно, никогда не узнает, как умер Дэвид и где он похоронен. Но потом она вспоминала о Скаларетто и сестре Юстине и задавалась вопросом, так ли это плохо. Дэвид, конечно, не хотел бы, чтобы она так размышляла о его смерти. Что бы он почувствовал, если бы по этому поводу когда-нибудь сняли фильм? Пока Маркетти не остановил производство, за столом сценаристов было много споров по поводу сценария «Нового утра». Один из самых громких касался образа мыслей Скаларетто, когда она отправлялась ночью охотиться на нацистов. Нино был непреклонен в том, что не было никакой внутренней борьбы, никакого раскаяния. Он объяснил мотивы сопротивления. Любое действие лучше, чем никакого. На войне нельзя быть терпеливым и выжидать, потому что страдания только нарастают. Жизнь за жизнью, смерть за смертью. Нино часто цитировал отца Мари Бенуа, одного из священников-ренегатов и героев войны, которого впоследствии спросили о помощи Ватикана в спасении евреев. Бенуа дипломатично ответил: «Ватикан — это гора, и я должен действовать». Замечания Нино неизбежно привели к еще одному спору в комнате сценаристов. Как много на самом деле сделал Ватикан во время оккупации, чтобы помочь ее наиболее пострадавшим жертвам? Дуглас Кёртис, правоверный католик, усомнился в моральных качествах Нино. Это было одной из причин, по которой он хотел снять фильм. Кёртис был героем войны, но также и человеком Голливуда. Для него история Скаларетто была достойна экранизации именно потому, что в ней было много как внутренних, так и внешних конфликтов. Весь смысл был в том, чтобы заставить зрителей задуматься, что бы они сделали в подобных обстоятельствах, и было ли бы этого достаточно. Американские граждане, оставшиеся на родине, были избавлены от этого трудного выбора, в то время как в их среде происходили другие пагубные события, такие как сдерживание их соседей японского, итальянского или немецкого происхождения. «Что бы вы сделали, если бы весь ваш мир рухнул?» — спрашивал Кёртис за столом сценаристов. «Стали бы вы рисковать своей жизнью? Вы бы лишили жизни кого-то другого?» По мнению Вивьен, это был еще более серьезный вопрос. «Если люди воспринимают истину по-разному, как можно обнаружить доброту в своей среде и как противостоять злу?» Скаларетто предприняла действия, которые ее церковь, правительство и оккупанты отвергли. Вспомните Ватикан во время войны, заявлявший о нейтралитете и проводивший политику аттесизмо, ожидание итальянский, но слишком долго не признававший публично массовое убийство евреев. Вспомните фашистов, которые решили применять карательные законы немецких оккупантов. Вспомните довоенные времена, когда правительство Муссолини само по себе начало лишать евреев их прав. Умиротворение было чем-то большим, чем тактика ведения переговоров. Оно означало принятие чужой правды в качестве основы для действий или бездействия. Нужно было убедить себя в том, что твое выживание важнее, чем истина, и что оно важнее всего на свете. Взглянув на свои часики от Cartier, Вивьен подняла глаза от столика во внутреннем дворике и увидела, что к ним приближаются Леви и Табита, держась за руки. С момента обнаружения фильма «Уманита» прошли долгие 2 недели для всех участников, но особенно для Табиты. Между Чотунхаусом и Римом было много эмоциональных телефонных разговоров. В конце концов, Пегги приехала из Венеции, чтобы убедить Табиту вернуться домой на Рождество. Вивьен гадала, что же произойдет после этого. В эпоху послевоенной стабильности люди начали переезжать с места на место. Границы казались менее важными, чем когда-либо, а возможности можно было найти где угодно. Можно добиться успеха, не привязываясь к прошлому, но в конечном итоге многие могли чувствовать себя неприкаянными, где бы ни оказались. Леви отодвинул один из стульев от стола для Табиты и сел рядом с ней. Они показались Вивьен странной парой. Но странной в том смысле, что это могло сработать. И кроме того, что она понимала в любви? Табита была из тех людей, которые научились ни на кого не полагаться, а Леви нуждался в том, чтобы на него полагались. И все же известие о том, что случилось с ее матерью, вероятность того, что больше узнавать было нечего, сблизила Леви и Табиту так же, как это часто бывает во время войны. От этого их узы не стали менее особенными, прекрасными или прочными. «Габриэлла уже едет?» Леви кивнул официанту, чтобы тот принял их с Табитой заказы на напитки. «А Кёртис?» Она кивнула. «Еще одна настоящая тайная вечеря». «Да, к сожалению. Чтобы не узнала Габриэлла, я сомневаюсь, что новое утро когда-нибудь будет сниматься в Италии». Кёртис тоже в этом убежден. Он все равно планировал вернуться домой на Новый год. Хотя Вивьен и задавалась вопросом, что Леви может знать о роли Габриэллы и Карло в жизни Кёртиса, она никогда ничего не говорила. Возможно, Леви задавался тем же вопросом о ней. Быть иммигрантом означало доверять тому, что лежит на поверхности. Однако последние несколько месяцев выявили трещины в этой поверхности и множество хранимых секретов. Это была еще одна причина, по которой Вивьен начала тосковать по дому. Оказалось, что люди переезжают не только из-за возможностей. Слишком часто они пытаются убежать от своего прошлого. Вивьен скучала по женщинам в магазине, которые так хорошо ее знали, которые знали все ее недостатки, кроме одного. Она заметила Кёртиса и Габриэлу, которые шли со стороны Тополино, не держась за руки. А маленький Карло бежал впереди по посыпанной мелким гравием аллее. Вивьен никогда раньше не видела их троих вместе, и это болезненно напомнило ей о том, как она сама проводила время с Ласситером и Маргаритой в парке. Как должно быть тяжело этой самой настоящей семье осознавать, что вскоре им самим придется расстаться, возможно, навсегда. Кёртис отодвинул стул для Габриэллы так же галантно, как Леви для Таби. Рим был полон романтической энергии. Влюбленные были такими страстными. Даже американским мужчинам в студии все это начало нравиться, и Вивьен снова почувствовала свое одиночество. «Ну?» — спросила она Габриэлу, которая достала свой блокнот и золотую авторучку. «Мы так и думали. Девочку, Маргариту, удочерили из сиротского приюта на севере страны, где Маркетти раньше был приходским надзирателем. В свидетельстве о рождении не указано имя матери». «Они могут такое сделать?» — спросил Леви. «В Италии — да. Если мать не замужем, ее имя не будет указано в свидетельстве, если об этом попросит отец». «Это так нелепо», — сердито сказала Вивьен. «К сожалению, отец имеет все законные права на ребенка». «Тогда кто же, по-твоему, отец ребенка?» «Тоже неизвестно. Предположительно, тоже по его просьбе. Дата рождения — 15 декабря 1946 года, то есть всего через несколько месяцев после съемок у Маниты. Анита Пачелли вышла замуж за Джона Ласситера в марте 1947 года. Через 6 месяцев после того, как я познакомилась с ним под личиной Джека Леонардо в Каннах, и всего через несколько недель после получения ордера ФБР. Как замужняя женщина, Анита теперь могла усыновить ребенка. Документы об усыновлении, которые я нашла, датированы несколькими месяцами позже». «Это так близко по времени?» — заметила Вивьен. «Си. Эти два события должно быть связаны. Я всегда думала, как странно, что такая амбициозная женщина, как мисс Пачелли, выходит замуж и удочеряет ребенка в столь юном возрасте. Если дата ее рождения не подделана, ей тогда едва исполнилось 20. «Итак, Анита, тогда еще никому не известная, родила ребенка и бросила его, но все это время планировала однажды вернуться и удочерить малышку. Почему она просто не вышла замуж за кого-нибудь, пока была беременна? Любой мужчина сказал бы «да», — признался Кёртис, и Габриэлла бросила на него дразнящий взгляд, прежде чем ответить. «Должно быть, они хотели найти для нее мужа, который никогда ни за что не проболтался бы. Затем в Риме появляется Джек Леонард, скрывшийся от властей на родине. Ему нужно сменить личность, и как можно скорее. Вот еще кое-что интересное. Угадайте, кто проводил крещение в детском доме в декабре 46-го?» «Маркетти», — тут же ответил Леви. Все за столом переглянулись, когда Кёртис откинулся на спинку стула. «Конечно. Какой прекрасный способ присутствовать на крещении собственного ребенка так, чтобы никто об этом не узнал». «Конечно», — повторила Вивьен. Она вдруг вспомнила кое-что, о чем Ласситер упоминал во время их расставания. «Маркетти проводил и первое причастие маленькой девочки этим летом в Швейцарии. Ты раскопала какие-нибудь слухи о нем и о Ните?» — спросил Леви Габриэллу. «Ни одного». «Патовая ситуация», — размышлял Кёртис вслух. «Они знали, что он не Ласситер. Возможно, Маркетти даже все подстроил. И теперь у Джека Леонардо было что-то на двоих. В лучшем случае роман, возможно, многолетний, а теперь еще и ребенок. Что будет с кардиналом Маркетти, если это всплывет наружу?» — спросил Леви. Закрыв блокнот, Габриэлла жестом подозвала Карлу, который играл неподалеку с другими детьми, и пригласила забраться к ней на колени. «Возможно, это будет просто выговор. А возможно, и ничего. В Италии тысячи незаконно рожденных детей священников. И еще нужно подумать о маленькой девочке», — печально произнесла Табита. «Она, конечно, права», — сказала Вивьен. «Это только еще больше ранит Маргариту. Поскольку Ласситер давно исчез, она уже потеряла единственного отца, которого когда-либо знала». Кёртис разочарованно скрестил руки на груди. «Как католик, ты живешь по этим правилам. Однако те самые люди, которые могут расторгнуть брак или остановить показ фильмов, или даже их производство, могут быть виновны в худшем, и им это сойдет с рук. Но я не думаю, что люди стремятся к власти, потому что думают, что они такие же, как все, или нуждаются в таком же руководстве». Он оглядел сидящих за столом. «В этом-то и проблема. Нам всем это нужно. каждому из нас. Что бы ни случилось в итоге со сценарием «Нового утра», Вивьен могла сказать, куда направится творческий ум Кёртиса дальше, потому что ее собственный держал тот же курс. Желание изучить уроки войны, а не просто рассказать о ее ужасных событиях, когда мир не желал оглядываться назад, чтобы полностью погрузиться в будущее. Вивьен задавалась вопросом, когда же, наконец, наступит этот день расплаты и сможет ли искусство хоть как-то приблизить его. Работа одного из ее первых наставников, Самюэла Беккета, бывшего бойца французского сопротивления, отчасти возникла из того же самого желания. Недавняя премьера спектакля «В ожидании года», поставленного Питером Холлом на родине в художественном театре, потрясла лондонскую публику до глубины души. Вивьен не могла дождаться, когда вернется домой и увидит его на сцене. В конце концов, группа распалась, и обе пары разошлись в разные стороны. Вивьен пошла домой одна, сначала по Виале дель Муро Торто, затем мимо обелиска, расположенного на вершине холма Пинчо. Здесь насчитывалось больше древних сооружений, чем в любом другом городе мира. 13. Римляне изобрели специальные корабли, чтобы перевозить монолиты вниз по Нилу и через Средиземное море. Вырезанные из цельного куска камня, уходящие ввысь на десятки футов, обелиски были неприступными символами власти и доминирования, настолько мужественными, что Вивьен невольно улыбалась, когда проходила мимо одного из них. Люди, желающие что-то доказать, всегда будут стремиться создать самую высокую и недостижимую версию, какую только смогут спроектировать. Дети бегали по этим сооружениям, разбросанным по всему Риму. Их маленькие глаза находились слишком низко, чтобы заметить исторические записи, высеченные на камне. Чтобы прочитать эти истории, приходилось бесконечно ходить вокруг, но в итоге ты оказывался там же, где и начал. Вивьен устала от этих бесконечных историй. Они только что раскрыли тайну Маргариты и ее предполагаемого происхождения, и все из-за того, что Табита пыталась выяснить свое собственное. Но в конце концов это ничего не изменит. Маркетти останется у власти, Ласситер, похоже, в очередной раз благополучно сбежал, а красота и обаяние Аниты помогут ей преодолеть большинство противоречий. Она всегда может подтянуть свой английский и переехать в Голливуд, где общественности, скорее всего, наплевать на ее прошлое. Несмотря на все лицемерие, Вивьен не могла не восхищаться Анитой за то, что она нашла способ сохранить и вырастить собственного ребенка. Возможно, она стала любовницей Маркетти еще совсем юной. Вивьен не хотела знать подробностей. Она изо всех сил старалась не осуждать Аниту, у которой тоже отняли ребенка при рождении. Неудивительно, что она так крепко держалась за дочь, когда они с малышкой воссоединились. Люди способны на все, когда дело касается их детей, и, к сожалению, это было необходимо. Вивьен подумала об Эльзе, которая держала своих детей на руках, зная, что это был последний раз, и повторяла свое имя в их уши снова и снова, как молитву, зная, что это единственное, что она могла им дать. Она отказалась от них, чтобы спасти. После того, как они вернули катушки с фильмом «Уманита» на место, Кёртис сделал еще несколько звонков. Оказалось, что режиссер Джек Сальваторе все-таки был итальянцем. Родившийся в Риме и выросший в Англии в семье отца итальянца и матери британки, Сальваторе несовершеннолетним завербовался в армию во время Первой мировой войны, а затем стал режиссером и актером, известным как британский Валентино. Он снимал фильмы во Франции, когда вторглись немцы, и каким-то образом добрался пешком до Рима. Там католические священники спрятали его в катакомбах под Колизеем, а затем тайно вывезли в горы, где он присоединился к партизанам в борьбе против немцев. После войны Сальваторе работал в ЮНИСЕФ над учебным фильмом для городов и деревень, борющихся за выживание от голода, болезней и других трудностей, вызванных многолетним конфликтом. Его пребывание в Италии в рядах сопротивления закончилось фильмом «Уманита», который он написал и срежиссировал с помощью Института Люси и Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций, но для которого, несмотря на все усилия Сальваторе, так и не был найден дистрибьютор. В конце концов, годы голода и слабости, пережитые им самим во время войны, настигли его, и в 1950 году он умер. Он оставил после себя несколько забытых фильмов. Очень маленькие роли в больших фильмах, таких как «Похитители велосипедов», фильм 1948 года Витторио де Сико, и «Коварный лис Борджиа» Орсона Уэллса. Ошибка автора. Режиссер фильма «Prince of Foxes» «Коварный лис Борджиа» 1949 года Генри Кинг, а одну из главных ролей в нем сыграл Орсон Уэллс, а также пару рукописных книг, созданных им во время пребывания в оккупированной Франции. Помогая Кёртису в его расследовании дела «Уманиты», Габриэла сумела найти Сильвию, сестру Джека Сальваторе, которая унаследовала его рукописи, и связаться с ней. Она намеревалась подарить их его единственному сыну, который родился от первой любви Сальваторе, когда они воссоединились спустя десятилетия, хотя она была замужем за кем-то другим. Сильвия рассказала Габриэлле, что ее брат всегда искал хорошее в других, и у него никогда не было такого темперамента, чтобы преуспеть в мире кинематографа. Книги были написаны почти как сценарий, возможно, с расчетом на то, что однажды их экранизируют. Сестра Сальваторе переписала предисловие к одному из рассказов и отправила его Габриэлле, которая в тот день в Боргезе поделилась им с командой. Это были слова человека, который в то время боролся за свою жизнь в условиях немецкой оккупации. Слова, которые перекликались со словами сэра Альфреда, когда он давал советы Табите за чаем. Именно об этих словах думала Вивьен, когда начала прощаться с Италией наедине с собой. Они сформулировали заключительное заявление о том, чему должны научиться выжившие на войне. Дару времени, невозможности вернуть прошлое и великому бальзаму, вечно обновляющейся, вечно прощающей памяти. Французы очень фаталистичные со своей старой пословицей «Tout passe, tout s'efface, tout casse, et tout se replace», что означает, что все проходит, все крошится, все ломается и все заменяется. «Tout passe, tout s'efface, tout casse» — буквально «все проходит, все ломается, все увядает». Часто переводят как «ничто не вечно под луной». Последняя часть «et tout se replace» — «всё возвращается на свои места», добавлена автором. На самом деле время — это удивительное, невероятное и непостижимое явление. В какой-то момент ты крепко держишь его обеими руками, и оно в твоем распоряжении, чтобы делать с ним все, что пожелаешь, а потом... Фьють, оно исчезло. Вы остаетесь с пустыми руками, сбитые с толку, не верящие своим глазам. Теперь это окончательно осталось в прошлом. Все уговоры, слезы, мольбы или проклятия никогда не вернут его обратно. Исчезающая тень шепнет: «У тебя был шанс. Почему ты не воспользовался им вместо того, чтобы медлить в нерешительности? Ты должен был понять, что я не могу ждать так, как ты. Мне должно идти дальше, дальше и дальше, ибо я иду по следу вечности. Затем, когда оно увидит, что вы так безнадежно подавлены, оно мягко добавит, чтобы смягчить ваши чувства. Ну же, не будь таким печальным. Сожалеть бесполезно. По правде говоря, вина лежит не только на тебе, но и на судьбе, и только Бог может изменить ее ход. Лично я по-прежнему хочу быть добрым к тебе, и это в моих силах, поэтому я собираюсь оставить тебе что-то свое, что-то, что только всемогущий Бог может отнять у тебя, что-то, чем ты сможешь дорожить до конца своих дней в этом странном мире, что-то, что является частью меня самого, мою память».